понимаю вас», — сказал мистер Рэмзи. Женщина заметила, что Джек с интересом разглядывает пистолет, и убрала его под кассу. «Ночь еще не наступила, рановато начинать стрельбу», — пояснила она, подмигнув мальчишке. «Спасибо за бензин», — сказал мистер Рэмзи. Отъехав, он продолжил, обращаясь к Джеку. «Я и забыл, что в этой стране все вооружены. По мне, если бы они покупали таблетки от бессонницы, вышло бы и безопаснее, и дешевле. Но есть проблема. Снотворное без рецептов тут не продают». «А пистолеты без рецептов продают?» — удивился Джек. «Судя по всему, да, Джек. Но ты пойми, что меня беспокоит. Я думаю, что если у тебя есть пистолет, то тебя так и подмывает пустить его в ход. Хотя бы и только для того, чтобы пристрелить слепого пса». «Бедный песик», — сказал Джек. «Слушай меня, мальчик», — сказал мистер Рэмзи, завидев, как из речного тумана выплывают здания школы, краснокирпичные, по виду напоминающие тюремные блоки. Наверное, решил Джек, тут и была до школы тюрьма. Он был недалек от истины. Когда-то в Рейдинге располагалось самое крупное психиатрическое учреждение Мэна. В 40-е годы все финансирование перешло к военной промышленности, и дурдом закрыли. Но на окнах до сих пор оставались решетки, что и делало крыло интерната похожим на тюрьму. «Слушай меня внимательно», — словно священник пропел мистер Рэмзи. «Если тебе, Джек Бернс, придет в голову мысль отсюда сбежать, прошу тебя, подумай трижды и не делай этого. Места, куда ты попадешь, вырвавшись отсюда, могут оказаться куда враждебнее, чем сама школа. К тому же, как ты видел сам, у людей тут полно оружия. Меня пристрелят, как слепого пса? Вы это имеете в виду?» «Блестяще сказано, Джек Бернс!» — воскликнул мистер Рэмзи. «Какая глубокая проницательность и какие веские слова, как у настоящего мужчины, как у предводителя!» Вылезший из машины Джек мало походил на предводителя. Сходство совсем пропало, когда он, всхлипывая, прощался с мистером Рэмзи в коридоре школы. Впрочем, его всхлипов никто не услышал. Мистер Рэмзи рыдал так, как будто у него разом умерли все родственники. Соседом Джека по комнате оказался бледный, длинноволосый еврей из Бостона по имени Ной Розен. Джек сразу нашел, за что быть ему благодарным. Мальчик отвлек его от желания еще поплакать, выразив свое глубочайшее возмущение тем, что им с Джеком досталась комната без двери. Лишь какая-то несчастная простыня обеспечивала хлипкую защиту их частной жизни от вторжений извне. Джек сразу пожал Ною руку и тоже выразил свое глубочайшее возмущение по поводу простыни, после чего мальчики перешли к обмену изысканными любезностями, по очереди предлагая друг другу выбрать лучшую парту у окна и лучшую кровать подальше от простыни. Однако заниматься джентльменством им пришлось недолго. Кто-то резко отдернул простыню и вошел. Это оказался агрессивного вида мальчик из тех, что постарше, то ли 7-, то ли 8-классник. Громким голосом он задал им столь грубый и хамский вопрос, что Джек испытал сильнейшее искушение немедленно отказаться от зазубренной с молодых ногтей философии миссис Уикстед. «Эй вы, говнюки, кто из вас сын того пидора-коротышки?» «Джек, знакомься, это Том Аббот. Он представился мне в туалете с полчаса назад и обозвал меня жиденком». «Добрый день, Том», — сказал Джек, протягивая гостю руку. «Меня зовут Джек Бернс, я родом из Торонто». «Так, я уже был вежлив, единожды», — подумал Джек, но решил, что долго считать у него не получится, слишком жаркие события грядут, он обязательно запутается, арифметика плохо давалась ему, и когда он стал взрослым. «Короче, тот коротышка-пидор с седой вшивой бороденкой твой отец?» — спросил Том Аббот. «Должен огорчить тебя, Том. Но он не мой отец», — ответил Джек. «Он друг семьи и, по случаю, мой школьный учитель. Он отличный человек, смею тебе доложить. Ставил мне сценическое мастерство». Сказав это, Джек обернулся к Ною. «Ной, пожалуйста, веди счет. Я не силен в математике. Я уже был вежлив дважды, стало быть, на этом с вежливостью покончено». После чего он прошествовал в коридор мимо Тома Аббота с таким видом, будто того и на свете нет. «Что ты сказал, недоносок?» — угрожающе произнес тот, выйдя за Джеком в коридор. «Думаешь, тебе поможет кто-нибудь из старших?» «Помощь мне не нужна», — сказал ему Джек. «Мне нужны лишь зрители». В коридоре стоял чемодан. На нем сидел еще один малыш, наверное, 5-классник, как и Джек. Рядом стоял сосед этого малыша, прислонившись к косяку. Вместо двери у них тоже была простыня. «Привет, меня зовут Джек Бернс, я родом из Торонто», — — обратился Джек к двум незнакомцам. «Если я не ошибаюсь, то сейчас у нас будет драка. Приглашаю посмотреть, если вы не против». Джек сознательно стоял к Тому Аббату спиной. Повысив голос, чтобы слышали еще двое мальчиков дальше по коридору, он сказал: «Как вы знаете, в школьной книге сказано, обращаясь к соученикам, нельзя применять уничижительные слова и выражения. Я поэтому хочу знать ваше мнение. Жиденок, например, это уничижительное слово или нет? Тот же вопрос насчет слов «пидор» и «недоносок». Вам не кажется, что они входят в категорию уничижительных?» Тут Джек почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он сразу понял, что это не Ной. Ченка так учил Джека. «Когда кто-либо кладет тебе из-за спины руку на плечо, он рассчитывает, что ты повернешься в определенную сторону. Так вот, секрет в том, чтобы поворачиваться в противоположную. Противник этого не ждет и не готов атаковать тебя в этой позиции». Джек так и сделал и оказался лицом к лицу с Томом Абботом. Джек едва доставал ему до подбородка, тот был выше на 10 с лишним сантиметров и весил килограммов на 20 больше, но бороться не умел и поэтому навалился всем телом на Джека. Тот немедленно сделал захват руки с броском, и Аббот рухнул на четвереньки. Джек прижал его голову рукой себе к колену и сдавил изо всех сил. В Томе не было и трети от мощи Эммы Оустлер. Что там? Даже от способностей миссис Машаду в нем имелось едва ли две трети. Джек впервые выполнил такой жесткий захват головы. Нос Аббота был раздавлен от Джекова колена, он дышал, словно у него насморк. Тут Джек услышал, как кто-то сказал: «Неплохой захват, но и нехороший. От хорошего здесь процентов 50». «И чем же нехорош мой захват?» — спросил Джек. Он не видел, кто говорит, только понял, что это голос мальчика постарше. «Слабоват. Могу научить, как сделать жестче», — сказал мальчик постарше. Вокруг собрались несколько человек, судя по виду, пятиклассники. Джек решил, что собеседник стоит аккурат у него за спиной. Плюс он знал, что Том Аббот говорить не может, тому едва хватало сил дышать. Джек не отпускал его, сдавливая все сильнее. Он просто выжидал. «Думаю, пора тебе его отпустить», — сказал тот же голос. «А я думаю, ему не стоит обзывать людей жиденками и пидорами», — ответил голосу Джек. «Это уничижительные слова, если они у нас запрещены».